сказки слепого мира. В сущности, все люди делятся всего лишь на два типа. На тех, что стучат, и тех, что звонят. Тетка научила Олега не доверять ни первым, ни вторым. Эти постучали. Тук. Тук-тук-тук. Тук-тук. Олег не открыл. И тогда они вошли, по очереди разулись в прихожей, аккуратно придерживаясь за стенку, и сели на диван, который как будто всю свою продавленную диванью жизнь ждал их задницы. Лишь бы только эти четверо пришли и идеально на нем разместились. Не слишком вольготно, но и не слишком тесно. «Здравствуй, родненький», — сказали они, и Олега замутило. Ковер стек на пол. Или это Олег упал на стену? Люстра звякнула хуже любого звонка, а тетка предупреждала, что они придут. А он думал, что сказки. А ну вот. Парень, огромный как Боров, подал руку, помогая подняться. Дернул так сильно, что у Олега хрустнуло в плече. Влажно, как будто разделывали курицу. «Кнур!» — пожал руку парень. «Олег?» «Настенька?» «Олег?» «Хатуль?» «Олег?» «Ну, а я, Олежа, стало быть, Бабо, бабка твоя». Она рассмеялась так, что глаза исчезли, а гнилые зубы, наоборот, появились. От бабки воняло табаком, прелыми листьями и чем-то знакомым, с детства. Голова закружилась снова. Захотелось сказать, что он — это не он, что все это ошибка, что этот диван, этот ковер, он вообще впервые просто шел мимо. Но посмотрел на четверых, потом в окно на слишком высоком этаже, на пролетевшую муху. Хатуль поймал ее и съел. Или сделал вид. «Пора-пора», — сказала Настенька, смотря на маленькие часики с нарисованной луной. «Простите, а мы далеко собираемся?» — спросил Олег. Хотя уже все знал. Тетка предупреждала. «В лес, касатик», — сказала Бабо. «К дедушке». Она была такая маленькая, что даже обглоданный временем плюшевый медведь рядом с ней казался гризли. «Мне что-то взять?» Олег еще раз посмотрел на окно, прикидывая, есть ли шанс. «Бери, родненький, сахара побольше бери. Охотить будем». Шанса не было. Олег кивнул и пошел искать сахар. А тетка предупреждала. Тетка говорила. А он только смеялся. А потом тетка взяла и умерла. И перестала предупреждать. Они вышли из подъезда в самом центре города, где асфальт должен был уберечь от родни. Так говорила тетка. Бабо плюнула темной табачной слюной на асфальт, и сквозь него пророс такой же темный одуванчик. Олег незаметно затоптал зеленое, брезгливо вытер подошву. Он был за город, за шум и асфальт. Как будто город был родным. Роднее родни, которая за ним пришла. Олег резко дернулся вправо, но побежал влево. Перепрыгнул и еще раз. Метро дунуло. Снесло, раздавило и поставило на конвейер. Олег побежал по ступенькам, влетел в закрывающиеся двери, потрогал заколовший бок. Свет мигнул. Четверо в вагоне сидели в ряд, как на диване. Бабо погрозила пальцем и втянула в себя из сучковатой трубки. Олег опустился напротив. Ехали молча, чуть покачиваясь из стороны в сторону. Он смотрел, как за оконной темнотой иногда появляются спутанные провода, похожие на корни метро. Не то чтобы даже смотрел, просто видел. Машинист голосом его тетки сказал: «Беги, дурак, это конечный шанс». Как только двери открылись, Олег толкнул на четверых идущего к выходу человека, выскочил первым и побежал. Тетка говорила, когда они придут, сделать все, лишь бы не влез. И Олег сделал все. Хатуль поднялся с сиденья, неспешно застегнул пальто на все пуговицы и вышел. Нагнал Олега в центре зала и уложил лицом на теплую от постоянных ног плитку. «Как-то это не по-родственному!» — сдавленно сказал Олег. Хатуль сидел сверху, выкручивая руку. «А я тебе не родственник, родненький». «Пусти!» Хатуль отпустил. Олег поднялся, отряхнулся. К ним шли полицейские. «Настенька!» — сказала подошедшая Бабо. Настенька поправила юбки и пошла навстречу полицейским. Олегу показалось, что она стала чуть выше и стройнее. Широко улыбнулась. Полицейские, отвыкшими от улыбок ртами, тоже заулыбались. И все, так же улыбаясь, пошли в другую сторону. «Перо тускнеет», — сказал Хатуль. «Успеем». Кнур потянулся, чтобы посадить Бабо на плечи, но она отмахнулась маленькой пятнистой рукой. «Его понесешь», — показала трубкой на Олега. «Послушайте, я пойду сам». «Конечно, касатик, конечно, пойдешь. Никуда не денешься». Бабо затянулась и дунула на него вонюче и сладко. Олег изредка приходил в себя. Трава мелькала перед глазами. Он пытался бить Кнура по спине, но тот только смеялся и говорил. «Щекотно, братка! Щекотно же! Если есть желание, можем поменяться местами. Пусть несет меня!» — говорил еще чей-то голос. Но Олег не понимал и уплывал обратно в темноту. Иногда ему казалось или даже вспоминалось, что эта тетка несет его в город. Крадет у леса, и ненадолго делалось легче. Но потом он вспоминал, что тетка мертвая, и снова накатывала тошнота. Окончательно Олег стал собой только под вечер. «Поставьте меня! Я пойду сам!» — сдавленно сказал он. «Ты по лесу-то умеешь?» «Я научу!» Настенька сделалась еще привлекательнее. «Покажу, как здесь ходят». «Не расшибся?» «Касатик!» Олег неопределенно дернул головой. Мир перевернулся. Олега поставили на ноги. И он тут же упал. «Чего он у вас такой заранее дохлый?» Хатуль перешагнул через Олега и поправил пальто. Они прошли вглубь так далеко, что лес стал везде. Олегу показалось, что никогда не было ни гор, ни полей, ни городов. Только деревья. Много-много деревьев. И мягкая подстилка из всего, и ничего под ногами. Бабо понюхала воздух и сказала: «Время отдыхать». Она села на землю и начала набивать трубку. «Олежа, вы с Хатулем за костер. Настенька и Кнур ловят сов». Бабо хлопнула в ладоши, и все разошлись. «Я не умею разводить огонь». Олег бил палкой кусты. Хатуль брезгливо снял лист с пальто. «Огонь нужен для еды. Костер, чтобы рассказывать истории. Но я хочу есть». «Это не ко мне». «Слушай, если ты не из семьи, зачем с ними ходишь?» «Олежка, обдирай сухостой, а ко мне не лезь». Олег встал перед Хатулем, загородив дорогу. «Помоги мне, а? Пожалуйста. Я в беде». «О бедах ты пока ничего не знаешь», — сказал Хатуль и добавил: «родненький». Он обошел Олега, продолжая собирать ветки. Поздним вечером все сидели вокруг костра, а вокруг Бабо сидели совы. Бабо выслушивала каждую. Каждый выдувала дымную мышь, брала ее за хвост и отдавала сове. Мышь пищала и извивалась. Довольная сова улетала, утаскивая ее в лапах. Когда совы закончились, Бабо сказала: «Теперь надо уважить костер. Время для истории». Все посмотрели на Хатуля. И Олег тоже посмотрел, как будто понимая, кто здесь для историй. «Веселую?» — или грустную. Если история одновременно не веселая и не грустная, это плохая история, сказала Бабо. Тогда я расскажу о сотворении мира. История о сотворении мира. Однажды у бога с похмелья заслезился глаз. Бог вынул его, положил на тумбочку где-то во вселенной и отрастил 500 новых. Про старый забыл. Постепенно бог забыл про все, даже что он бог. Глаз тем временем скатился с тумбочки и укатился неведомо куда. Он покрылся плесенью, потом червями. Потом, через много-много лет, когда все черви родились, умерли и испрели, вырос лес. И лес стал новым богом, родившись от одноглазого бога отца и вселенской пыли, которая, будучи в хорошем настроении, опыляет все вокруг. Круглый, слепой уже мир обрастал лесом. Сначала молодым, молочным, снежными, как тина, деревьями. Потом молодые деревья начали твердеть и превратились в кусты. Они были наивными и приятными на ощупь, как бархат. Еще потом появились люди и принялись убивать друг друга. Деревья смотрели на это, и мягкое их сердце твердело. Они покрылись корой и начали ждать, когда последние из людей умрут. Только тогда они снова станут нежными и бархатистыми на ощупь. И будет великий праздник. Конец. А что будет с людьми, которые не совсем люди? Деревья ждут и их смерти? Спросила Настенька из темноты. Сама их спроси. Я не придумываю. Я только рассказываю. Тут и сказочки конец, сказала Бабо. Ну, темной ночи, касатики. Темный, темный, темный. «Олежка, не спи на совиных перьях. Плохая примета», — сказал Кнур. «Что будет? Шею свернешь». Олег быстро поднялся и перешел ближе к углям. Почувствовал, что после истории огонь прекратил быть костром и стал просто огнем. Хатуль спал на дереве, только рука в пальто свисал вниз. Кнур вырыл небольшую яму. Настенька совсем ушла в ночь. Остался один круглый силуэт. Бабо соорудила из дыма шалаш. Тетка говорила, что Олегу нельзя в лес, что в лесу страх и смерть. Но на самом деле лес хорошо пах и приятно говорил. Шуршал как-то по-особенному, понятно. На рассвете Бабо сидела в высокой траве на опушке и выкуривала из трубки туман, густой и тревожный. Олегу тоже не спалось. «Бабо, зачем я тебе? Зачем я в лесу?» — спросил он. «Ты нужен своему дедушке. У него осталось совсем мало внуков для защиты». «От кого?» «От других. Плохих. Других». Бабо шершаво погладила Олега по голове, как будто кошка лизнула. «Пойми, касатик, плохие мы или хорошие? Мы твои. Никого у тебя больше нету». «Но я хочу домой. Я убегу, как только будет возможность». «Это твой дом, касатик. От дома не убежишь. Отпусти меня, Бабо». «Не могу, родненький. Дедушка ждет». Бабо убрала трубку. «Вот послушай. Все хотят знать, кто они и для чего. А у тебя, Олежа, теперь есть цель. Хорошая цель всей жизни». «Идем», — сказала Настенька. Олег вздрогнул. «Научу тебя правильно ходить по лесу». Сегодня она снова была маленькой, хотя вчера у костра показалась Олегу очень взрослой, даже немного старой. «Спасибо», — сказал Олег и почувствовал искреннее желание идти за ней. «По лесу нужно идти так, чтобы сам лес этого не заметил. Настенька тряхнула юбками, как огромными лисьими хвостами. Понимаешь? Понимаю. Хотя и не совсем. Точнее, вообще никак. Ты глухой и глупый, сказала Настенька ласково и совсем не обидно. Учись скорее, чтобы не сожрали. А пока ступай на мои следы. Только не подслушивай. Что не подслушивать? Когда идешь по чужим следам, можешь подслушать чужие мысли. Но ты сейчас так не делай. Просто учись ходить. Олег попытался идти вслед за Настенькой. Но ноги наступали неправильно. Не хотели становиться в нужные места. Как на уроке танго, на который Олег сходил единственный раз. «Может, я не внук?» — с надеждой спросил Олег. «Конечно, внук. По тебе сразу видно». «Что?» «Что ты его. Мы все его». «Хатуль нет». «Хатуль другое. Он не из нашей семьи. Он сам по себе. Вот сюда наступай. Видишь?» Олег наступал, но не видел. Ему бы навигатор, спички и воды. Нужно только определить направление и идти. Еще бы оружие от диких зверей. «Хотя...» «Вот сейчас правильно наступил», — сказала Настенька. «Правда?» — с сомнением спросил Олег. «Я никогда не вру», — сказала Настенька. «Просто не показываю другую сторону». Когда Бабо докурила туман, она поднялась, послушала птиц и сказала: «Не поспеть. Чтобы дедушка выжил, нам нужны добрые кони». «Я не хочу на огород», — сказал Хатуль. «Меня там опять убьют». «Обождешь за оградой. Потом будешь позади Настеньки». Настенька захихикала в ладошку. Кнур посмотрел недовольно. Из-за выпирающих нижних зубов Олег сначала подумал, что Кнур слабоумный. Но чем дольше они шли рядом, тем больше Кнур казался самым нормальным из всех. «Не бойся, братка. Думай, что все это не взаправду», — сказал ему Кнур. «А если нужно будет отыскать смысл, я всегда помогу. Я спец в поиске чего угодно, ведь все по сути своей. Гриб?» Он рассмеялся. Олег хотел спросить, при чем здесь грибы, но Кнур посадил Бабо на плечи, и не осталось ни времени, ни сил на разговоры. До огорода шли быстро и молча. Олег попытался узнать, что это за место, но никто не ответил. «Увидишь, родненький. Чего заранее понапрасну переживать?» Хатуль подмигнул и прошел мимо. Начался дождь. Сначала листья задергались, как припадочные, и только потом Олег почувствовал капли. Настенька сломила огромный, выше ее роста борщевик. Накрыла его одной из юбок, и получился зонт. Под зонтом были они все, так близко, что стало тепло. Олег чувствовал дыхание огромного Кнура, глубокое, ритмичное. Настенька дышала часто, фыркая и смешно морща нос. Хатуль смотрел на дождь с презрением, брезгливо отбиваясь от случайных капель. «Дождь придумали водяные, чтобы выходить на сушу и портить человеческих девок. Потому что бабы-рыбы холодные и склизкие». «И в чем мораль?» — спросила Настенька. «Мораль в том, что когда одному хорошо, остальные обычно страдают». Дождь закончился внезапно. Как и лес. Те деревья, которые не успели подвинуться, рассекло пополам. И они продолжали расти и кровоточить смолой. Огород был совсем как настоящий. Ровные ряды посадок, теплица и поле. Вдалеке неприятный дом с забитыми окнами. Кнур аккуратно опустил Бабо на землю рядом со всходами. Они были похожи на продолговатую редьку, растущую плодом наружу. Бабо постучала по ним, как по арбузу. «Почти поспели», — сказала Бабо. «А что это?» «Олежка, если бы у тебя был хоть один шанс не узнать, я бы первый за тебя порадовался», — ответил Хатуль из-за деревьев. На огород он так и не зашел. Выбирай, касатик. Хорошо, выбирай. Сердцем. Пройди по всему полю и найди самую подходящую пару. Схватись за них обеими руками и тяни. Только не выпускай. Иначе все. Что все? Иди, Олежа, иди скорее. Дедушка в беде. Олег пошел по полю. Земля была жирная, рыхлая, червячная после дождя. Он присел у пары отростков, поскреб их ногтем. На ощупь они походили на трубчатые кости из супа. Он почувствовал вибрацию под ногами. Что-то толкнулось изнутри. Олег вскочил, попытался бежать, но быстро увяз. Увидел рядом с собой два отростка. У одного был сколот край, схватился и потянул. «Сгинет», — равнодушно прокомментировал Хатуль, облокотившись о дерево. Бабо цыкнула и с тревогой покачала головой. Настенька рассматривала узор на одну из юбок. Кнур носком ботинка нервно разрывал землю. Олег тянул костяные отростки. Они то выходили, то брыкались, то пытались проткнуть с собой его шею. Когда он вытянул их высотой по колено, показался сам овощ, буро-грязный в крови и сваленной шерсти. «Совсем не спелый», — сказала Бабо. «Кого же я приведу, дедушке?» Овощ с отростками дернулся сильнее. Открылись глаза с горизонтальными зрачками. Рога боднули Олега. Сквозь туман по огороду поползло бесконечное протяжное проклятие. «Мэ!» Огромный козел, весь в крови и слизи, наконец выкопался из-под земли. Олег оказался у него на спине, тоже в крови, своей и козлиной. Одна рука соскользнула с рога. Настенька сжала юбки. Олег вцепился в мокрую шерсть. Козел взбрыкнул раз, другой, и начал мотать башкой. Олег успел ухватиться за второй рог, прошептал на ухо: «Чш, тише, тише, ты мой, я твой. Чш». Он не знал, как прибалтывать козлов из-под земли, но чувствовал, что все правильно. «Ты мой, я твой. Чш». Кровавый козел сделал несколько кругов по полю и стал сбавлять ход. Олег погладил его по свалявшейся шерсти. Козел нервно мотнул головой, но проткнуть рогами уже не пытался. Олег подъехал к Бабо, Настеньке и Кнуру. «Добрый урожай, касатик», — с гордостью сказала Бабо. «Горжусь, братка». «Молодец, Олежа». Настенька повзрослела и стала молодой девушкой. «Поздравляю, что не сдох. Мы сегодня поедем или как?» — послышалось из-за деревьев. Кнур в припрыжку побежал на поле. Легко и быстро вытащил себе козла, чистого, с длинной шерстью, заплетенной в косы и с черными бубенцами. Кнур смотрелся на огромном козле, как на маленьком пони. Олегу показалось, что он красуется перед Настенькой. «Только подумать, свинья на козле», — прокомментировал Хатуль. Бабо перевернула трубку и дунула в нее, как в свистульку. Красивый белый козел сам вырылся из-под земли, сам отмылся в дождевой воде и присел, чтобы Бабо могла на него забраться. Настенька поправила юбки и тоже пошла в поле. Она выбирала дольше всех. Ходила, веяла, болботала, вырыла небольшую яму, посмотрела козлу в глаза, пошептала. Козел еще немного полежал в земле, потом откопался и, как пес, пошел рядом с ней. Из домика конуры вышел рогатый старик. Посмотрел в их сторону, сплюнул, пошел на поле и начал тянуть отростки. Выкопался черт. Старик показал ему на Олега и шепнул: «Жрать!» «Жрать! Жрать!» — ответил черт и побежал к Олегу. «Что за черт?» «Обычный», — пожала плечами Настенька. «Пока не убьет, не остановится». «И он теперь всегда будет за мной ходить?» «Сказано тебе, пока не помрешь», — сказал Хатуль, забираясь на козла Настеньки. «Они всегда за нами ходят. С ними хотя бы не скучно». «Вперед, касатики! Дедушка ждет!» — крикнула Бабо, и козлы понеслись. Они мчались, не разбирая дороги. скакали так, будто деревьев не было вовсе. «Как они это делают?» — спросил Олег. «Просто помнят времена, когда здесь было поле». Олег скакал в самом конце, чтобы ошметки грязи и крови от его неспелого козла не летели на остальных. Иногда он оборачивался и видел преследующего черта. Сначала пугался, но к полудню привык. А к вечеру черт устал и начал отставать. На привале Олег снова погладил кровоточащего козла с отколотым рогом. «Не истечет кровью?» «Он просто неспелый». Взрослая уже Настенька тоже погладила козла по окровавленной шее. «Дозреет в пути. Главное, ты выбрал правильно». «А что, если неправильно?» «Тогда был бы черт, уволок бы тебя под землю, и ты бы там умер. А потом пророс козлом». Бабо поговорила с совами, раздала им мышей и сказала: «Теперь надо уважить костер. Время для истории». Все снова посмотрели на Хатуля. Он закатил глаза. «Если вы так хотите историй, родственнички, то слушайте про семью». История семьи. Однажды давным-давно Бонни шла из города в город. День был такой жаркий, что кожа на ее сандалиях начала плавиться и жечь ноги. Тогда Бониш устроилась под тенью огромного дерева. Сбросила сандалии, подняла юбки, обмахиваясь, и разложилась подле ствола всем своим горячим, как этот день, естеством. Наслаждаясь прохладой, она сама не заметила, как уснула. Пока она спала, дерево закачалось, призывая ветер, и семена посыпались на землю. Одно из них упало прямо в неприкрытое лоно спящей Бониш и проросло там. Через 9 лун Бониш родила Сабнака. «Эта сказка привирает», — с недобрым прищуром сказала Бабо. Хатуль развел руками. «Сделал, что мог. Осталось только умереть». Бабо коротко хохотнула, став похожей на курицу, и тут же сказала: «Олежа, а приведи-ка мне медведя». «Медведя? Где я его возьму?» «В лесу, касатик, в лесу». «Совсем это несложная задачка, ведь ты уже здесь. И медведь где-то неподалеку. Так совы говорят». «Но там темно, и там черт. Что, если я заблужусь и не найду дорогу обратно?» «Заблудиться в лесу нельзя. Заблудиться можно только в самом себе, родненький», — прокомментировал Хатуль. Олег не понял, говорит Хатуль всерьез или, как всегда, издевается. Он встал, посмотрел на всех, как бы приглашая с собой. Но все молчаливо отказались. Тогда Олег развернулся спиной к огню и пошел один. Постепенно он так отдалился, что стало совсем темно. Но Олег точно знал, где огонь, как раньше всегда знал, где ближайшее метро. Мыслей не было, но и страха тоже. Если бы не комары, он подумал бы, что умер. «Тёмной ночи», — поздоровались с Олегом из темноты. Голос был приятный. «Тёмной. Охотите медведя?» Олег начал привыкать к темноте и рассмотрел силуэт женщины в шляпе с широкими полями. «Не охочу, просто ищу. Помочь?» «Не стоит. Моя семья меня проверяет. Кажется, я должен справиться сам». «Ну, лишние 15 минут погода не сделает. Посидите со мной». Женщина из темноты холодной рукой коснулась Олега и притянула к себе. Это было неприятно, но как-то по-особенному чувственно. В голове сделалось шумно, деревья закружились. Постепенно стало светлеть, как будто из-за стволов выкатывалось солнце. Запахло перегаром. «А, погонь, это ты! Я-то иду и думаю, чьи это споры? Вот и иди, куда шла, курица пьяная, этот мой!» Олег наконец-то рассмотрел женщину в шляпе и тут же отдернул руку. «Хренов в Панаму!» — сказала светящаяся и размахнулась. Кулак пролетел мимо. Она потеряла равновесие, но устояла на ногах и ударила еще раз. Часть грибной шляпки и лица разлетелись пластинчатой трухой. Из шеи полезли белые черви с любопытными черными точками-головками. Женщина попыталась прикрыть раскуроченную голову. «Мразь!» Она подняла кусок отлетевшей красной в белую точку шляпки и убежала в темноту. «Я это...» — сказала светящаяся. «Потеряла одну вещь? Отведи меня к своему клыкастенькому братцу». Олег встал с подветренной стороны. «Какому братцу?» «Вы пьяны. Давайте лучше отведу вас домой. Ну, или как это в лесу называется?» Светящаяся вдруг задумалась и начала слишком сосредоточенно смотреть в одну точку. Как будто забыла все слова разом. Потом прикрыла ладонью рот и быстро побежала в кусты. «Волосы подержать?» — почти искренне заволновался Олег. Светящуюся рвало жемчугом, золотыми цепочками и перстнями. Перстни были большие и особенно болезненные. Когда все закончилось, она достала фляжку, оперлась о дерево и сделала несколько больших глотков. Протянула Олегу. Он взял аккуратно, понюхал и поспешно вернул обратно. «Спирт? Спирт! Веди!» «Я не могу сейчас. Мне нужно найти медведя». «На вот тебе перо из задницы. Загадай себе медведя». Она действительно залезла в штаны и достала оттуда перо, которое еще ярче осветило лес. Олег машинально взял перо, потому что желание потрогать красоту было сильнее всех других когда-либо испытываемых желаний. «И что, просто загадать медведя?» «Ага, загадал. Ну, пошли. Чего расселся? Исполнение желаний так не работает». «А я думал, все как-то сразу. Само». «Смешной ты. Как зовут?» «Олег». Мутным взглядом она осмотрела его с ног до головы. «Я примерно так и подумала». Из-за дерева странной развязной походкой моряка вышел медведь. Олег от неожиданности сжал руку светящейся. Рука была теплой, даже горячей. «Здравствуйте! Вы не могли бы пойти со мной?» — сказал он медведю. «Ну ты даешь, Олежек!» — засмеялась она. Медведь обошел Олега и пошел дальше. «Я тут недалеко знаю прекрасный улей!» — начал он. Медведь удалялся. «Может, сахар хотите?» Он достал из кармана кусок рафинада. Медведь остановился и оглянулся. «Куда надо топать?» «За мной. Куда-то туда». Олег показал направление, которое хорошо ощущал, но объяснить не мог. «Медведя это вполне устроило». «В лесу все ведутся на сахар?» — шепотом спросил Олег. «Как и в городе». Светящаяся протянула Олегу фляжку. Он взял и выпил. «Вот только не она!» — сказал Хатуль с дерева. «Я полностью оплатил перо. Если со сказкой возникли какие-то трудности, это не моя вина. Надо было на месте проверять». «Под хвостом себе проверь. Я не по твою душу!» — улыбнулась ему светящаяся. Медведь стоял так близко к Олегу, что ему захотелось погладить жесткую шерсть. «Не лапай», — сказал медведь. Олег дернулся, но потом все равно незаметно прикоснулся. На ощупь медведь был как камыш, а рука потом еще долго пахла земляникой. Светящаяся встала перед Бабо прямо в огонь. Огню это понравилось. «Бабо, мое почтение, мне бы твоего внучка на пару слов». «Что потеряла, милая?» «Клетку, Бабо. Чёртову клетку!» «Может, украл кто?» «На ней чары. Невидимые. Никто бы не украл». «Найдёшь, касатик?» — спросила Бабо у Кнура. «Найду». Хатуль бросил в него шишкой с дерева. «А мне что за это? Жемчуга?» — рассмеялась светящаяся. Настенька хохотнула из темноты. «Поздно уже. Успейте еще сговориться», — сказала баба и достала трубку. «Ты посвети мне до утра, а завтра ночью клетку разыщите». Светящаяся кивнула. «Что это за клетка?» — спросил Олег. «Мой дом. Если не буду в нее возвращаться, погасну». «Не дом, а какое-то проклятие. Зачем всюду таскать за собой клетку? Да еще и невидимую». «Ой, кто бы говорил? Мы все так делаем. Просто ваша клетка менее материальная», — сказала светящаяся и сделала два больших глотка. Олег вытянул из ее волос золотую цепочку. «Я же говорил, надо было подержать». Бабо подозвала медведя. Он подошел и тяжело опустился на мохнатый зад. Бабо выкурила из трубки прялку и принялась вычесывать медведя. Потом ткать нить. За ночь бабо связала 9 медвежат. Утром они бежали за козлами и нитками-хвостами заметали путь. Днем цикады стрекотали так громко, что Олег перестал слышать собственные мысли. Светящаяся ехала на козле вместе с бабо и была совершенно обычная. Не пила, но и не светилась. Только пела грустно-веселые матерные песни. Бабо подпевала, но без души, утекая в тяжелые раздумья. Ее козел сбавил шаг, а потом остановился, нервно подергивая башкой. Дорогу перебежал дохлый заяц. Олег понял, что заяц дохлый, еще до того, как почувствовал запах. «Знаю, что идешь. Не поспеешь», — сказал дохлый заяц. «Это мы поглядим», — ответила бабо. В луже плеснула хвостом щука с вываренными белками. От коры сухого дерева отделился безглазый человек с уткой на плече. Утка была из одних костей, мертвая, но крякала. Кнур уже слез со своего козла и сделал шаг вперед. Олег был благодарен ему за это. Впервые со стука в дверь ему стало по-настоящему страшно. «Безглазый достал из-за спины топор. Твоему деду несу, а потом и всем вам». «Он зацветет», — сказала бабо. «Я костьми лягу». «Ляжешь, старая, в этот раз обязательно, но жертва твоя ничего уже не решит». Человек с уткой посмотрел на Олега. Из пустых глазниц посыпались перепелиные яйца, маленькие и круглые. Безглазый взял одно и швырнул в Кнура. Тот увернулся. Следующая полетела в Олега. «Берегись!» — крикнула Настенька. Олег застыл, смотря на маленькое, но почему-то такое жуткое яйцо. «А ведь тетка предупреждала!» — думал он и оставался на месте. Потом только и успел, что выставить вперед руки, как в той аварии 2 года назад. Правую как будто прострелили. Олег чувствовал, что из нее льется жидкое, тягучее, горячее. Течет и тут же застывает. Он открыл глаза и увидел, что из правой руки течет асфальт. И все яйцо в жидком асфальте. И трава вокруг. «Нормально», — прокомментировал Хатуль. «Дурная кровь! Всех вас уничтожу», — сказал безглазый и рассыпался костями. В них прыгнул заяц, нырнула щука и залетела утка. Через минуту остался один пепел, а через 2 не осталось ничего. «Дрянь», — сказала бабо. «Ты, касатик, молодец, но не надо бы так. Не порти лес». Она плюнула на асфальт, и он начал медленно обрастать темным мхом. Олег сидел у поваленного дерева и смотрел на руку с глубоким порезом. Рядом села светящаяся. «Как твое имя?» — спросил Олег. Она уже привычно протянула фляжку. «Не все ли равно? Тебя же зовут не тем, кто ты есть на самом деле». «А кто я есть?» «Ну, ты Маугли. Ты ошибка. Тебя должен был вырастить лес, но выкрал и вырастил город. Тебя здесь быть не должно, как и нас. Мы тут все немножечко ошибка. «Тссс!» Появившаяся из темноты совсем взрослая Настенька приложила палец к губам. «Не болтай!» Светящаяся замолчала. «Бабо хочет рассказывать костру истории. Идемте. «Сегодня касатике расскажу быль про братку и братку», — начала Бабо. История двух братьев. Давным-давно, когда сердца деревьев еще не затвердели, а люди только начали появляться и лепить себе подобных из глины, жили в слепом мире два брата. Были они потомки одноглазого отца, вселенской пыли и деревьев. В один день начали они игру в прятки. Старший встал за дерево, но младший его быстро нашел. Старший залез на дерево, но младший все равно нашел его. Тогда старший стал деревом. И младший искал его 100 лет. За 100 лет он научился превращаться в птицу, чтобы найти старшего в небе, научился превращаться в рыбу, чтобы найти старшего под водой, научился превращаться в яйцо, чтобы найти старшего в лимбе, научился превращаться в зверя, чтобы найти старшего в лесу. Он научился превращаться и в вещь человека, и в самого человека, чтобы найти старшего среди людей. Но пока они играли, люди успели сочинить себе богов. И пришли боги и сказали, что отныне все будут теми, кто они есть. И мир перестал меняться и полностью застыл. Тогда старший брат навечно остался деревом, а младший навечно растворился в животном, яйце, рыбе, птице, вещи человека и человеке. Каждый обвинил другого в своей участи, и началась вражда. Ведь если один умрет, игра в прятки прекратится, и второй брат снова станет собой. Когда Бабо закончила говорить, костер надтреснул и полыхнул искрами. «Понравилось. Еще хочет», — улыбнулась Бабо. «Могу рассказать про деву-лису, которую люди поймали в курятнике», — сказал Хатуль. «И что же там было?» — спросила Настенька. «Ну, люди поймали деву-лису в курятнике». «Это мы уже слышали», — сказала Настенька. Вышла полная луна и спросила лису. «Внучка князя Патрикея Наримунтовича, у тебя столько же хвостов, сколько у меня лиц. Будешь моей доченькой?» Лисе некуда было деться, и она сбежала из курятника прямо на луну. «И в чем тут мораль?» — спросила Настенька. «А мораль, моя дорогая несестрица, в том, что даже 100-хвостой лисе не провести старую мудрую луну. Долги приходится отдавать». «Тебе об этом известно лучше всех, касатик», — закончила спор Бабо. «Отдыхайте. Завтра долгий день». Ночью Олега разбудила светящаяся. Более блеклая, как будто одна из лампочек в ней перегорела. «Олежка, идем клетку искать». «Я даже не знаю, как она выглядит. Как искать то, чего никогда не видел?» «Искать за нас будет Кнур, а мы только так, доискивать». Олег шел и ежился от ночной прохлады. Светящаяся шла и каждые 20 шагов отпивала из фляжки. Кнур шел почти как козел, не разбирая дороги и не замечая деревьев. «Зачем делать невидимые вещи?» — спросил Олег. «Она не всегда такой была, но я попросила, и ее заколдовали». «Зачем?» «Задолбали красть. Она же золотая». Олег присвистнул. «И Кнур найдет?» «Конечно, он все находит. У него нюх. Говорят, он и тебя нашел». Светящаяся протянула Олегу фляжку. Ему показалось, что с сочувствием. «Вот здесь». Кнур вдруг остановился. «От того болота до вон той сосны». «Который?» — не понял Олег. «Тут везде сосны». Светящаяся закатила глаза. «Тогда я к сосне. Кнур здесь, а ты к болоту. Иди осторожно. Если запнешься, можно ногу перешибить. И вот вам по перу. Они не волшебные. Так, для подсветить. Олег взял перо и пошел к болоту. Он не спешил, расправил плечи и, наконец-то, перестал мерзнуть. Вдохнул, выдохнул и понял, что живой. Такой живой, каким не был никогда. Такой живой, как если на рассвете перед казнью к нему пришли и сказали, что казни не будет. Такой живой, как если зашел в болото и ласково тонешь, но не боишься. Олег дернулся и еще раз окончательно проснулся. Перо в его руке погрузилось в жижу и тускло осветило ее изнутри, как сквозь закопченное стекло. «Привет, моряк», — сказала девушка. «Тонешь?» Она была совсем близко и тоже по пояс в жиже. «В некоторой степени», — сказал Олег и снова дернулся. «Я смотрю, вы тоже хорошо проводите время. Не поможете?» Девушка засмеялась и с видимым усилием, но все же достала из топи огромный, уже подгнивший рыбий хвост. «Ага, понятно», — сказал Олег и заорал. «Кнур!» Тут же понял, что имена стоит знать хотя бы для того, чтобы звать на помощь. «Светящаяся!» «Да не ори ты!» Русалка приложила к его рту указательный палец с длинным загнутым когтем. И Олег онемел. «Ты не ори! Послушай!» Олег с трудом вытащил левую руку из топи. Он кричал, но было слышно одно лишь утробное урчание болота. Пытался зацепиться хоть за что-то, но только бил по тени рукой. Догадался вытащить и правую, чтобы заасфальтировать все вокруг, но она сама практически застыла, будто погрузившись в бетон. Русалка потянулась к нему. Олег дернулся и ушел под воду, заглатывая жижу. Появились силы сопротивляться. Левая рука ухватилась за что-то шершавое, твердое. Он подтянулся, увидел рядом с собой дерево. Олег обнял дерево и посмотрел на левую ладонь. Теперь она раскрылась раной и целым кустом мелких деревянных занос. Олег забрался на дерево, но до края болота было еще далеко. Русалка лежала на трясине, как будто загорая, и наблюдала. Он выставил руку, зажмурился. Рука дернулась от боли. Чуть правее выросло еще одно дерево. Олег попытался перебраться на него. «Не уходи, морячок! Я тут сгину! Высохну вместе с топью. Перенеси меня в реку». «Не интересует», — сказал Олег и вырастил еще одно дерево, теперь точнее и ближе к себе. Когда начало светать, Олег вышел к тому месту, где они расстались ночью. Светящаяся и Кнур сидели на траве. Светящаяся вскочила. «Что случилось?» «Купался», — ответил Олег. «Как водичка?» — поинтересовался Кнур. «Клетку эту долбанную нашли?» «Нет, не понимаю. Она здесь и не здесь. Впервые со мной такое. Ты прости», — сказал Кнур светящийся. «Нам идти надо. Клетка твоя тут, это точно. Ты еще поищи». Олег прошел мимо светящийся, не поднимая глаз. С него капала мутная дрянь, и чувствовал он себя так же дрянно. Кнур шел впереди. Олег пытался ступать по его следам, хотя и так понимал, о чем тот думает. «Скажи, а поблизости есть озеро или река?» Олег прекратил пытаться встать на следы Кнура и, наконец-то, пошел по своим мыслям. «Ручей по дороге. Там и отмоешься, братка». «Неправильно это», — сказал Олег и побежал обратно. «Я скоро». Олег вернулся к болоту. Русалка обнимала деревья, которые он вырастил, и хрипло пела, кашляя и задыхаясь. «Черт с тобой! Идем! Ручей подойдет?» Русалка улыбнулась редкими щучьими зубами. «Сгодится!» Олег взял ее на руки и понял, что ни о каком ручье речи нет. Он донесет ее в лучшем случае до Кнура. «Погоди», — сказала русалка, — «пусти». Олег неловко положил ее на землю, она шлепнулась, забила хвостом и поползла в сторону болота. Нырнула в него и пропала. «Не ладится у тебя с бабами, Олежа», — сказала подошедшая сзади светящаяся. «Даже полугнилая рыба с тобой не хочет». «Да погоди ты!» Олег сел и стал ждать. Светящаяся села рядом. «Это я деревья вырастил», — сказал он и показал на деревья в болоте. «Классно!» — оценила светящаяся. «Видела фокусы и покруче. Но ты и правда молодец. У тебя теперь из правой асфальт, а из левой деревья», — сказала она и рассмеялась. «А ты блюешь жемчугами и таскаешь из штанов волшебные перья», — сказал Олег и тоже начал смеяться. «Я еще яблоки могу», — светящаяся от смеха повалилась на спину. Они катались по траве и смеялись. Успокаивались, вытирали слезы, смотрели друг на друга и снова не могли сдержать смех. К ним вылезла русалка, таща за собой веревку. «Подсобите, мать вашу!» До наступления настоящего крепкого утра они тянули из болота что-то тяжелое. Но в итоге не вытянули совершенно ничего. Конец веревки был привязан к пустоте. Олег снова онемел. Светящаяся глотнула из фляжки, а потом обняла и поцеловала русалку прямо в тухлые губы. «А твоя баба-рыба не промах!» Светящаяся хлопнула Олега по плечу и побежала к своей клетке. Обняла пустоту. Со скрипом открыла дверцу, вошла внутрь и засияла так, что у Олега заболели глаза. «Идем, моряк», — сказала русалка. «Хочу снова жить». Кнур отказался нести русалку, потому что у него аллергия на рыбу. Поэтому всю дорогу до ручья ее тащил Олег. Через некоторое время он услышал шум позади и увидел черта. «Жрать! Жрать!» — кричал догоняющий их мелкий черт. «Ну почему именно сейчас?» — вздохнул Олег и положил русалку на землю. «Хорошо, давай, жри меня!» — заорал на черта и развел руками в приглашающем жесте. «Вот он я. Только, дружище, давай в очередь. Сначала моя поехавшая семья, потом светящиеся бабы, медведи с сахаром, кони эти с огорода, потом русалки, а потом уже ты. Идет? Иначе не хватит меня на всех. Понял?» Черт остановился и клацнул зубами. «Не впечатлил», — сказал Олег и с трудом закинул русалку на плечо. «Братка, ты лучше из приседа. Спину не надрывай». Олег посмотрел на Кнура, сказал что-то одними губами и зашагал дальше. «Боже, почему ты каждый раз притаскиваешь нам всякую дрянь?» — прокомментировал их появление Хатуль. Олег аккуратно положил русалку в ручей, поправил ей хвост. Ручей был мелкий, как гроб, но она полностью в него погрузилась. По течению поплыли струпья. «Какая мерзость!» — сказал Хатуль. Русалка вынырнула, окатив его брызгами. Она была совсем другой. Как будто скинула старую кожу и стала новой. «Спасибо, моряк! Бывай!» Олег помахал ей и почувствовал, что тоже стал как будто совсем новый. «Ну что, касатики, настал этот день. Скоро мы придем к дедушке, чтобы защитить его цвет. И будет война, и будут жертвы», — сказала Бабо. Все молча кивнули и сели на козлов. Чем ближе они подъезжали к дедушке, тем темнее становилось. Крона сделалась настолько плотной, что не пропускала свет. Олег слез с козла, который почти перестал кровоточить, и начал обходить ствол дерева. Оно было широким, как автотрасса, и высоким, как небоскреб. Олег смотрел и не видел конца. «Обнимем дедушку», — сказала Бабо. Они взялись за руки, но сомкнуть их вокруг ствола так и не смогли. Хатуль только наблюдал, очищая пальто. «Будем готовиться», — сказала Бабо и начала выкуривать тяжелые грозовые облака. От них стало окончательно темно. Потом Бабо выкурила вокруг дерева приземистый дымный дом с толстыми стенами, в котором все смогли спрятаться. «Ну что, касатики, пришло наше время. Видите, почки скоро лопнут. Завтра дедушка зацветет. А до тех пор мы должны охранять и сберегать его». Все снова молча кивнули и разошлись по углам дымного дома. За деревьями показался огромный дохлый заяц. «Уракша!» — закричал дохлый заяц, и из-под земли начали выкапываться большие бурые муравьи с ульями вместо голов. Муравьи, быстро перебирая лапами, побежали к дымному дому. «Олежа, доставай сахар!» — крикнула Бабо. «Кнур, ты знаешь, что делать?» Кнур знал. Муравьи ползли на сахар. Кнур отрывал их головы и кидал обратно. Они катились и взрывались бурым. Пчелы из улья жалились шрапнелью. Это продолжалось так долго, что стало походить на бесконечный конвейер. Олег даже заметил красоту в ритмичности происходящего. На несколько минут все стихло. Олег оказался рядом с Хатулем. «Сахара больше нет», — сказал Олег. «Тебе страшно?» «Я не боюсь. Это всего лишь жизнь. Отдам ее чужой войне и начну жить следующую. Их у меня 9, как понимаешь». «И которая это?» «Не знаю. Может, 9-я», — сказал Хатуль и вышел из дома. На него уже бежали люди с оленьими головами, а он стоял посреди поля и громогласно говорил на весь лес. «Я великий боючий кот, рассказывающий сказки. Эта сказка вам на бесконечную, как смерть, ночь». Пальто его развивалось. Хвост оплетал глотки людей-оленей и укладывал их на траву. Кнур положил свои большие теплые ладони на уши Олега, покачал головой, и Хатуль рассказывал сказку, и люди с головами оленей переставали воевать, засыпали и умирали, не успев добежать до дымного дома. Но постепенно некоторые просыпались и начинали бить Хатуля рогами, а потом и ногами с волосатыми копытами. Тогда Кнур превратился в огромного каменного кабана. Он побежал, надевая на клыки человекообразных, крякающих уток и дохлых зайцев с луком и стрелами. Стрелы попадали в Кнуры столько раз, что он стал похож на дикобраза. Он искал нужного дохлого зайца среди других дохлых зайцев из брошенных заячьих шкур. Находил, убивал, но заяц оживал уткой, и все повторялось сначала. Настенька вышла из темноты дымного дома сотней Настенек. Некоторые из них были беременны с собой, другие укачивали себя на руках или уже подросших держали за руку. Некоторые были юны, некоторые стары или уже мертвы. Они сплели лисьи хвосты, выстроились в хоровод и стали отражением луны. Из-за деревьев показались люди с щучьими головами. Они вели на цепи жуков-короедов размером с собаку. Лесной ручей разбух от воды и начал превращаться в море. И море затопило лес. Сначала по нему пошла рябь. Потом рябь превратилась в волны и постепенно слилась в одну огромную волну ростом с дедушку дерева. Волна ударила в спины щучьеголовым и разлилась, пенно преклоняясь перед дедушкой. Настенек сделалось меньше, но они продолжили водить хоровод и звать волны. Последняя волна смыла последнюю Настеньку. Пробежал мертвый заяц, появился человек без глаз. Олег дернулся, но Бабо остановила его маленькой пятнистой рукой. «Дедушка ждет внука. Внука в жертву. Умри ради дедушки. Дай ему попить своей крови». Бабо протянула ему нож. «Ты меня для этого сюда вела? Чтобы принести в жертву? А тетка тебя не предупреждала?» «Делай, что велят старшие, касатик», — сказала Бабо и ласково погладила его по голове. «Пойду умру», — сказала она и вышла из дымного дома. Низкая, как пень, Бабо встала напротив бесконечно высокого безглазого. Из выкуренной ею тучи пошел дымный дождь, который, падая, поджигал землю. Утка на плече безглазого загорелась и улетела. «Отойди!» — сказал он. «Это наше с ним дело. Я родила и вырастила столько демонов, сколько тебе и не снилось. С одним точно справлюсь». «Он зло. Злом был, злом и умрет. В каждом человеке должно быть место для зла. Как в природе должно быть место для смерти, если дедушка не будет свисти. Люди перестанут быть людьми. Ты ответишь за каждого, проклятая Бониш. Убить тебя — великая честь». Безглазый превратился в щуку, которая залила горящую землю водой, потом превратился в утку и разогнал туман. Руки Бониш проросли ветками, на каждой из них сидела хищная птица. Они взлетели все разом, заклевывая и разрывая утку. Но утка восстала дохлым зайцем, и все, кто клевал ее отравленную плоть, тут же упали мертвыми. На земле стало черно от трупов птиц. Бониш шла по ним, ломая бесполезные крылья и пытаясь отыскать зайца. Под ногами Бониш хрустнула скорлупа, но она приняла это за хруст крыла. Из яйца выпала игла и стала человеком позади Бониш. Безглазый вынул из себя ребро и заколол Бониш в спину. Острие прошло насквозь, и из легких появилась тонкая струйка дыма. Дымный дом растворился. Олег остался один и начал выращивать вокруг себя и дедушки огромные деревья и одевать их в асфальтовый панцирь. Составлял их одно к другому, так что получался забор. Внутри этого забора не осталось света. Был только он, его дед и трещины. И трещин было все больше. Олег стоял рядом с дедушкой. Слышал, как кричат Настеньки, как молча умирает Кнур, как Бабо превращается в дым. Олег протянул руку и коснулся коры. Достал из кармана последний, завалившийся за подкладку сахар и нож. Сделалось обидно и сладко. Ужасно не хотелось умирать. Даже ради дедушки. Но если вся семья пошла на это, то и он должен. Олег целился в шею. Но дохлый заяц сбил его с ног. Потом подбежали чьи-то копыта, много волосатых копыт. Асфальтовые деревья стали рушиться, а за ними и весь мир. Олег думал, что умер. Тетка ведь предупреждала. Но он открыл глаза. Было светло. Даже слишком. Олег не сразу понял, почему. А когда понял, заплакал от обиды. Совсем как маленький. Подошел к громадному поваленному стволу дедушки. Погладил его шершавую кожу. «Прости, дедушка». Олег запрыгнул в центр пня, постоял немного, присел, потом лег на бок, притянув колени к груди. Он завыл о деде, которого не знал, о лесной жизни, которой никогда не жил, о Бабо, Кнуре, Настеньке и даже о Хатуле. Все умерли в этой войне, а он не смог. «Это уж слишком! Ты еще поди на колени, вскинь руки и кричи в дождь!» «Что?» Олег привстал и увидел Хатуля. «Я умер за них и выплатил долг. Хочешь историю? Настоящую?» «Не все ли равно?» Олег опустил голову обратно на влажный пень. «О, это хорошая история!» Хатуль расстегнул штаны, помочился на древесное тело дедушки и начал. История дедушки. Однажды у бога с похмелья заслезился глаз. Он вынул его, положил на тумбочку где-то во вселенной и отрастил 500 новых. Про старый забыл. Постепенно Бог забыл все, даже что он Бог. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ты все это уже слышал. Потом слепой уже мир оброс лесом, еще потом появились люди и принялись убивать друг друга. Вот только здесь я упустил одну деталь. Люди не сразу начали убивать друг друга. Сначала зацвело дерево. Вот это самое дерево. Оно цветет раз в 120 лет, порождая ненависть и войну. И если вдруг новое поколение забывает убивать, пыльца его цветения, его семена заново заводят колесо зла. Деревья не ждут, когда последний из людей умрет. Только твой дед, проросший когда-то в бобо, ждет крови и новых жертв из собственных внуков. Олег приподнялся на огромном пне. Это правда? Правдивее в этой жизни я еще ничего не рассказывал. И он умер? Они убили его совсем? Смешной ты, Олежка. Его корни доходят до самого ада и питаются из стикса. Твой дедуля никогда не помрет. Тут и сказочке конец. Олег обошел вокруг пня и присел, осматривая что-то. Сколько у тебя осталось жизней? Не знаю. А что? Идем со мной в ад, сказал Олег и поднял с земли топор. Хатуль пару раз пнул дерево, прищурился. Нет, Олежка, это без меня. Ты теперь думаешь, что все не то, чем казалось. Но оно и сейчас кажется, хотя как будто бы уже не кажется. Так всегда в лесу. Одной правды нет. Как знаешь. Дорогу-то найдешь? Думаю, он покажет. Олег кивнул на дохлого зайца, сидевшего неподалеку. Ну, удачи желать не буду. Увидимся в десятой жизни. Веди, сказал Олег дохлому зайцу. Заяц почесался, покрутился на месте, и под ним появилась нора. Он прыгнул внутрь, за ним протиснулся Олег. Они ползли так долго, что Олег трижды оброс бородой и трижды потерял ее, как листву. Все чаще ему казалось, что он дома, что никто не стучал в дверь. Но стук слышался все отчетливее. Дохлый заяц сказал: «Это стучат кости грешников. Мы близко». Заяц не соврал. Зайцы вообще не умеют врать. Они прибыли на место так быстро, что топор еще не успел заржаветь. Когда Олег наконец-то выпрямился, то почувствовал себя древним человеком, впервые вставшим перед деревьями в полный рост. Хатуль тоже не соврал. Корни дедушки брали начало в стиксе. «Добрый час», — сказал безглазый. «Ты тут главный. У нас здесь анархия». Безглазый погладил дохлого зайца, из которого вывалились разноцветные яйца. «Топориком-то неудобно будет. Могу предложить электропилу, Олежек». «Ты зачем меня спас?» — спросил Олег. «Такие, как ты, беспокойные, двигают сюжет бытия. А мне, знаешь ли, надоела цикличность, надоела работа, надоели мертвые люди. И живые тоже. Вот мы сейчас дерево выкручиваем, и все прекратят быть». «Почему?» «Потому что мы все зло. Все нанюхались его пыльцы, ну, в той или иной степени. Людей не станет, сказок не станет, богов не станет. Только тишина и покой». Олег посмотрел на пилу в одной руке и топор в другой. «Но ты не переживай, оставайся с нами в аду. Мы хороши тем, что не скрываем свою худость. Ты из наших. Будет закрытый клуб. Без новеньких». Олег отбросил топор и проверил остроту пилы. Пила распилила камень. «Нет, спасибо», — сказал Олег. «Не подходит». «Как знаешь, если передумаешь, ищи иглу». «Которая в утке?» «Которая в зайце», — подмигнул безглазый. И Олег пошел обратно к норе. «Я провожу. Есть тут у нас одна загвоздка». Они вернулись обратно, но на месте одной норы Олег увидел тысячи нор в стенах, потолке и в полу. Открытые, закрытые, заваленные песком и глиной, как глаза огромного паука. Из одной норы ему помахал черт. «Жрать, жрать!» — сказал он. «Жрать!» — Олег помахал в ответ. «Никогда не знаешь, которая твоя», — пожал плечами безглазый. «Попытка одна?» — спросил Олег. «Три». «Разумеется, это же сказка». Олег внимательно посмотрел на все норы и увидел в одной что-то вроде черной веревки. «Мне столько не понадобится». «Ошибешься, сгинешь». «Все там будем». «Тут», — улыбнулся Олег и полез по хвосту. Потом вдруг остановился и спросил. «Если сказка, Бабо, правда, то игра в прятки должна была закончиться, а ты — стать самим собой». «Кто сейчас верит в сказки?» — усмехнулся безглазый. «Как знать? Может, я и стал собой», — сказал дохлый заяц. «Очень мило с твоей стороны полежать в дверном проеме». «Будешь должен». Олег с Хатулем подошли к огромному пню, в центре которого уже проклюнулся зеленый росток. «Твой дед никогда не успокоится». Олег накрыл росток рукой, запечатывая его в асфальт. «Ничего, я прослежу». История вечного сторожа. И он проследил. Построил рядом дом, развел огород. Не с козлами, обычный. Хотя созревшего своего козла оставил. Тот стал белый и красивый. Еще лучше, чем у Бабо. Иногда ездил на нем в город, чтобы подышать бензином и метро. Положить цветы на могилу тетки. Черт жил неподалеку. После того, как Олег сходил в ад, он считался мертвым, и проклятие уже как будто не действовало. Но черту было нечего делать, поэтому он просто жил. Однажды пришла светящаяся, таща за собой невидимую клетку. Села рядом с ним на крыльцо. «Ты плохой, Олежка. Мы все порченные. Ты умрешь, а он снова прорастет. Все умрут. Все, кроме него. А у меня настойка на медвежьей шерсти. Будешь?» «Я опять клетку потеряла. Нашла потом. Надоело. Оставь ее у меня. А мне молодильные яблоки носи. Создай себе вечного сторожа. Дело?» «Дело», — ответила жар-птица и поцеловала.